Глава 11. В тот же день. Тем временем этажом выше тоже пили чай. На столе сверкал боками самовар, золотились пироги, тягуче переливался в расписной плошке мед. Аркадий Феофилактович пожелал хозяину и гостю спокойной ночи и удалился в свои апартаменты. Алекс и Глеб сидели за столом и думали каждый о своем. Молчание их не тяготило. Инспектор уже рассказал приятелю о встречах с семейством Лукьяновых и теперь с чистым сердцем отдался пирогам. Работать вдвоем получалось иной раз куда продуктивней. Сейчас Алекс представит себе обоих фигурантов, уложит по правильным полочкам фрагменты информации, а потом они вдвоем станут собирать из этих кусочков картинку. Чем Глеб гордился и заслуженно, так это умением практически дословно излагать допросы и беседы, лишь изредка поглядывая в блокнот, усеянный понятными лишь ему закорючками. «Кто из них врет?» – внезапно спросил Верещагин. «Больше всех вдовец», – без запинки ответил инспектор. «И мадам-художница, но она врет как-то так, странно. Не по делу. А Лукьянов?» Мне показалось, он о чем-то умалчивал, но это естественно. А то, что касалось убитой их взаимоотношений, всей этой картинки, там была правда. И еще, он чувствует разом огорчение и облегчение, и этого стыдится. Согласен. Тогда возвращаемся к господину Майеру. В этот момент засигналил коммуникатор Глеба. Он ответил, и Алекс с немалым удивлением увидел на экране своего арендатора. Тот начал что-то рассказывать, но Верещагин вытянул аппарат из рук инспектора и коротко сказал: «Поднимайся сюда!» Информация о несвоевременном приходе уборщицы заставила Никонова вскочить и забегать по столовой. «Вот тьма! То есть убийцу видели, вы об этом знали и рассказываете только сейчас?» Он остановился прямо напротив Белановича и ткнул обвиняющим пальцем почти тому в нос. Андрей пожал плечами. Приход уборщицы в офис – дело совершенно естественное. Если бы девушка Юля не сказала, что салон всегда убирали вечером, я бы и не стал грузить вас этими сведениями. Мне нужно поговорить с этим вашим свидетелем. Алекс и его арендатор переглянулись. Верещагин вспомнил прочитанную им характеристику народа Пикси, представил себе эту зубодробительную встречу и с трудом удержался от смеха. «Хорошо?» — сказал Андрей. — Прямо сейчас? — А можно? — Вообще не стоило бы. С другой стороны, вызывать Гая к вам в стражу кажется мне еще худшей идеей. Тут инспектор остановился и совершенно спокойным голосом спросил. — Есть что-то, что мне следует знать перед встречей? — В общем, да, — ответил Андрей. — Гай Галитрабидли, Пикси. У него... сложный характер и полное неуважение к законным властям. Уж извините. Единственные вещи, которые на него действуют – логика и удача. То есть я должен логически доказать свидетелю, что он должен мне рассказать все, что видел? Боюсь, что так. И рассчитывать на его показания в суде не стоит. Никоим образом. И все, что ваш Галитрап увидел в Цирцее – может и должно считаться незаконно полученными сведениями. Да. Тогда, пожалуй, я лучше поподробнее расспрошу вас, а сведения будут считаться полученными от информаторов. Тогда имя можно не раскрывать. Расспросы надолго не затянулись. Андрей попрощался и ушел к себе, а сыщики дружно потянулись к записям. «Значит, высокая женщина в синем халате и косынке», — прочитал инспектор. «И это вполне может оказаться мужчина не слишком большого роста. Видел-то наш шпион его или ее со спины, да и сам шпион ростом с локоть». «Со спины», — повторил Глеб. «Давай рассуждать. Во-первых, этот человек хорошо знал расписание работы салона. Был уверен, что в 9 утра никого не будет, так?» «Так. А то, что хозяйка пользуется именно этой пудрой, ему или ей тоже было известно». «Далее, во-вторых, имел ключи от входной двери, от кабинета, плюс магические коды замков. И от кладовки, где уборщица держит швабру. Не тащил же он ведро и все прочее с собой». «Нет, погоди!» — воскликнул Алекс. «А за каким лешим вообще было связываться с переодеванием, ведрами и тряпками? Если в салоне никого не должно было быть, значит, злоумышленник мог просто прийти, сделать, что хотел, и уйти, и не тратить время на передевание. «Значит, не мог», — Глеб постучал себя карандашом по зубам. «Опасался, что попадет на запись. Видеокристаллы не работали, вышли из строя, а Ангелина жалела денег на перезарядку. Говорила, что никому и даром не надо забираться в салон красоты. Это нам работники Цирцеи сообщили». «Не работали?» «Не-а, мы проверили». «И давно?» «Месяца полтора последних». Алекс поднял на инспектора глаза. «Сопоставь даты. Полгода Антон Майер не заходил в салон. Полтора месяца назад вышли из строя записывающие амулеты. Чуть больше месяца назад Ангелина начала доставать Лукьянова желанием сменить статус и перейти из категории любовниц в жены. Только мне кажется, что это цепочка». «То есть ты ставишь во главе списка мужа?» «Ну, это естественно. Конечно, возможность добыть ключи была у тех, кто в салоне работал, да и про график уборки все они знали. Но им было известно, что лицо можно не прятать, поскольку запись не ведется. И вообще...» Алекс вскочил и заходил по комнате с воодушевлением, жестикулируя. «Если ты работаешь в Цирцее, зачем прятаться под синим халатом? Ты своя, тебя воспринимают естественно, как шкаф или парикмахерское кресло. Оно всегда тут стоит». Инспектор кивнул, соглашаясь, но тут же и возразил. «У нас есть еще и список шантажируемых». «Нашли?» «Нашли. В квартире, в ее спальне. Почти как в детективном романе, тайник в спинке кровати». Он мечтательно возвел взор к потолку. «Интересно было бы поискать тайники в спальне неутешного вдовца». «Хорошо, что здесь нет галитрапа Бидли, не к ночи будет помянут», — усмехнулся Верещагин. «Иначе бы завтра ты был обеспечен полной информацией о том, как господин Майер проводит ночи и что он прячет в своих секретных ящиках».